Глава 7. День за днем прошло больше 2 месяцев после катастрофы. Полярное лето подходило к концу. Оно и так было мрачным из-за низких и плотных туч, регулярно разражавшимися невероятными ливнями, и обещало вскоре превратиться в абсолютную тьму. Пересвет спешил застолбить место для поселения. Полуостров Рыбачий не подошел по той же причине, что имелось по всему побережью. Темные потоки выносили столько грязи, что по мере приближения к берегу лодка начинала в ней вязнуть. То же самое ждало и в Мурманске. Подойти к городу даже и не пытались. Опасность, которая подстерегала их там, была очевидной. Виктор Терехин, как и многие офицеры, оставившие в Мурманске родных, всей душой желали подойти к городу, чтобы убедиться в том, что никто из людей не спасся. Для этого Татарчук разрешил группе офицеров из 4 человек на моторной лодке проехать в залив и осмотреть то, что осталось от верфей, дабы не питать бесполезных надежд. С первого раза группа даже не смогла найти то место, где находился судостроительный завод. Абсолютно все покрывало грязное болото. Ни остовов, кранов, стен цехов, ни массивных стапелей, ничего не проступало из воды наружу, только ровная черная поверхность. С материка в сторону моря тек поток грязной воды. Там, где он встречался с параллельными потоками, кружились мощные водовороты. Вязкая жидкость закручивалась и шумела, меряясь силами между собой, пугая экипаж утлой моторной лодки. Офицеры, глядя на то, во что превратилась земля, понимали, что надеяться найти выживших среди этой воды — полная бессмыслица. Несолоно хлебавшие они вернулись на борт субмарины, угрюмые и полные желания поскорее пристать к любому подходящему берегу. Пробираясь по мелям, лавируя между выступившими из воды островками суши, субмарина достигла новой земли. Этот остров, знаменитый своей секретностью из-за ядерных испытаний, сильно походил на Шпицберген. Невысокие голые скалы, испещренные узкими фьордами, безжизненный пейзаж. Остров делился на 2 половины нешироким проливом, носящим странное название «Маточкин шар». Северный остров, и особенно северная его половина, состояли из гор с вершинами больше 1 километра. С точки зрения обустройства он мало подходил даже внешне. Безжизненные каменистые утесы больше всего напоминали пейзажи Марса или Луны. Южный остров, особенно в южной части, был равнинным. То, что ураган здесь дул слабее, хорошо просматривалось из борта корабля в бинокль. Склоны покатых холмов кое-где сохранили зелень. Будь здесь такой же ветер, который застал лодку в Атлантике, прибрежные холмы сточило бы до самого камня. Хотя действие ветра могло ослабить и наводнение. Массы воды, поднявшиеся к северным широтам, могли закрыть собой чахлую растительность острова. Решено было пристать к берегу в небольшой бухточке. Гидролокатор показывал достаточную глубину и ровный рельеф дна. Лодка подошла вплотную к отвесной стене скалы. Волнение моря здесь почти не ощущалось, поэтому удалось подойти на расстояние выброса трапа. Это был первый сход экипажа субмарины на землю. Чтобы не устраивать из этого официоз, на землю сошли все, кроме дежурной смены, без построений и произнесения речей. Около 80 матросов и офицеров разбились на группы для разведки территории. Терехин знал про местный поселок Белушью губу, но из-за сильно изменившегося ландшафта был не уверен, что им сразу удастся его найти. Здесь, как и на Шпицбергене, схлынувшая вода оставила множество озер, ручьев и даже полноценных рек, представляющих препятствия для исследования территории. Поселок должен находиться в самом начале Костина пролива по левому борту, но Белушья губа могла оказаться под водой или накрыта слоем грязи, или полностью снесена в море. Кое-где ноги вязли в морском иле, но по большей части под ногами были камни, покрытые лишайниками и мхом. С Терехиным напросился в группу Виктор Гренц и еще 3 матроса. По плану им предстояло обследовать местность вдоль берега. Виктор Терехин взял с собой ручку и лист бумаги, чтобы записывать все, что достойно внимания. Было невероятно приятно видеть пучки зелени, перенесшие недельное затопление. Частые дожди, наверное, уже смыли все излишки соли назад в море, поэтому растения выглядели здоровыми и полными сил. Один из матросов, кажется, это был Соломатин, нагнулся над маленьким ярко-синим цветком. Он вдохнул его аромат так, что лепестки прильнули к его ноздрям. — А-а-а, — произнес он довольно, — какой аромат! Домом пахнет! — Ты в тундре жил, что ли? — поддел его товарищ. — Сам ты тундра! Я из деревни. Это у тебя в городе дом бензином воняет, а у меня цветами, особенно когда свежескошенное сено на задах лежит. Природа острова, привыкшая к суровым условиям, достойно пережила конец света. Тут и там попадались яркие пятна цветов, небольшие полянки порыжевших листьев морошки, белые и розоватые полянки колоний камнеломки. Терехин не переставал удивляться жизнеспособности растений, выбравших для себя такие суровые условия обитания. Животные были более уязвимы к силам стихии, и этот фактор мог повлиять на будущую судьбу растительного покрова. Насколько зависимы между собой симбиотические связи между животным и растительным миром архипелага, должно было показать время. Если не считать непрекращающегося холодного ветра, то остров Южный, архипелага Новая Земля, нравился Терехину все больше и больше. По дороге им попадались мелкие озера, в которых била хвостом рыба, выброшенная наводнением. Голодная смерть не грозила им в любом случае. Пройдя не меньше 10 километров вдоль побережья, они наткнулись на выброшенный на берег рыболовецкий сейнер. Судно с темно-синими бортами и номером вместо названия лежало в мелком озерце на левом борту. Палубные надстройки были смяты, лебедку согнуло пополам. Верхняя часть ее вместе с тросами торчала из воды. Группа обступила корабль. Неожиданно из-за судна взлетела стайка потревоженных чаек. «О!» — удивился матрос из деревни. «А это первые птицы, которых я увидел после этого урагана». «Точно, на Шпицбергене я их не видел», — припомнил Гренц. «Хороший знак», — сказал Терехин. Судно обошли со всех сторон. На вид его борта почти не пострадали от стихии. Группе вспомнился другой корабль, повисший на скалах с простреленными насквозь бортами. «Если обоснуемся здесь, можно попробовать стащить его в воду и снова приспособить для ловли рыбы», — подумал вслух Гренц. «А пока нужно посмотреть, что можно снять с него для дела». Виктор Терехин достал листок и ручку, осмотрел приметные места и нарисовал силуэт корабля, обозначив расстояние до берега и ближайших холмов. Пришло время возвращаться. Интересно было узнать, что обнаружили остальные группы. В кают-компании Пересвета царил шум. Каждый руководитель группы делился своими новостями с другими. Кают-компания напоминала фондовую биржу в момент обвала акций. «Так, командиры, можно немного потише?» Татарчук встал и поднял руку. Он дождался, когда все затихнут. «Спасибо. Давайте по очереди. Начнем с капитана Терехина. Пожалуйста, Виктор Ефимович». Терехин написал маршрут, которым они добирались. Он рассказал про хорошо сохранившуюся растительность, озера полные рыбы, про чаек, оставив корабль на десерт. Когда он упомянул о рыболовецком сейнере и его приличном состоянии, по кают-компании прошелся довольный шепот. «Ну что ж, отличная новость! Спасибо, капитан!» У командира следующей группы были только озера и ручьи. Третий описал отличное место, где нашлось скопление бревен, скорее всего, потерянных каким-нибудь кораблем, перевозившим лес. Это было важно для будущего освоения острова. Четвертая группа наткнулась на поселок. Здание его смыло наводнением, но фундаменты, дороги, выложенные плитами, и взлетно-посадочная полоса пребывали в приличном состоянии, разве что немного затянуты илом. Но самым важным в их находке оказались большие бухты алюминиевых проводов, до которых наводнение не добралось. Когда поселок начнет возводиться, провода могли соединить двигатель лодки с поселением, нуждающимся в энергии. Пятая группа нашла как раз следы поселка. Стены здания, облицовку, крыши растянула по огромной площади. Вода уходила с севера на юг и несла за собой разрушенный поселок. им повстречалось множество бытовых вещей, автомобилей и прочего, что составляло нормальное функционирование жизни. Из пострадавшего имущества можно попытаться сделать что-нибудь рабочее. Шестая группа, двигавшаяся вдоль берега, но в противоположном от группы Терехина направлении, встретила только трактор-кабелеукладчик, наполовину затянутый в прибрежную гальку. «Итак, подводя итоги ваших исследований, могу заключить, что у нас есть все необходимые основания для строительства поселения на этом острове. Надо будет произвести полную инвентаризацию имеющихся строительных материалов, обмозговать как следует, что из этого можно построить, и приступать». Татарчук посмотрел на офицеров и встретил в их глазах одобрение. При всей любви к флоту и приключениям, каждый офицер и матрос мечтал после тяжелого похода ступить на твердую землю. Строительство поселка начали на подъеме инициативы с использованием смекалки и высокой отдачи труда. Осень подарила тепло. Бабье лето захватило октябрь. Все усилия семьи Горбуновых были направлены на подготовку к зиме. Егор пытался воссоздать в пещере подобие дома. Он, наконец, полностью разобрал фуру. Из ее бортов и крыши отгородил комнату в пещере. Получился такой домик в домике. Стеллажи очень пригодились. Егор собрал из них полки, стол и стулья. Получилось уютно. Из двух емкостей для электроводонагревателя он сделал печку. В первой емкости была, собственно, печь, а во второй, верхней, вода. От второй емкости вдоль стен шли пластиковые трубы, подключенные к радиаторам отопления. Воду для отопления Егор собирал исключительно дождевую, фильтровал ее и заливал в систему. Его изобретение заработало не сразу. То воздух в системе появлялся из-за неправильного угла наклона труб, то трубы протекали. Герметики, добытые из фуры, пришлись как нельзя кстати. Наконец, все проблемы были устранены, и Егор продемонстрировал семье свое творение. Небольшое помещение нагревалось быстро. Тепло давало ощущение небывалого уюта, забытого напрочь. Топить печь можно было чем угодно, хоть покрышками. Тяга получалась хорошей, и дым совсем не попадал в комнату, уходя через трубу в многочисленные ходы пещер. Матвей заделался охотником. Им очень нравилось бродить по тоннелям и лазам пещер, расставляя ловушки для крыс. Он уже сам мог сесть на плот и сплавать в течение дня к двойной горе, набрать там дров, лягушек и вернуться домой. Тамара и Катя вместе занимались хозяйством. На их долю приходилась готовка, уборка, стирка и прочие женские радости. Они совсем не изъявляли желания покидать черную пещеру. Напротив, их пугали открытые водные пространства. Прием передач с МКС не прекращался. Они дарили надежду, что скоро люди смогут объединиться и совместным трудом преодолеть трудности. Из передач Горбуновы узнали, что здорово повезло экипажам подводных лодок. Они спаслись от ветра, уходя на большую глубину стремительно мелеющих океанов. Больше всего повезло лодкам с ядерными реакторами. Их автономность позволяла существовать продолжительное время, превратив субмарины в плавучие дома. Согласно последним отчетам, нынешние океаны и моря превратились в подобие таких же грязных водоемов, что и везде. Вода с затопленной суши стремительно возвращалась назад, таща за собой весь мусор и грязь. Подлодки мигрировали к полюсам, наименее пострадавшим от наводнения. Были сообщения о выживших в горах, так же, как и Горбуновы, и таких людей должно было быть намного больше, чем тех, кто смог о себе заявить. Выжили военные, запертые грязью в своих подземных пунктах управления. В общем, человечество не погибло, но сократилось сильно. Теперь для нормальной коммуникации между выжившими нужно было ждать много лет, пока вода не уйдет с материка. Матвей отправился к верблюду. Двойной горе, которую они сами назвали так, за сходство с горбами этого животного. Помимо охоты на крыс и лягушек, мальчик отвечал за озеленение их горы и за распространение по округе лягушек и личинок мошкары. Дорога до верблюда на плоту занимала чуть больше часа. И то, если бы не водоросли, время от времени наматывающиеся на колеса, можно было бы проделать этот путь гораздо быстрее. Матвею приходилось останавливаться и очищать колеса, теряя время. Дорогу можно было считать безопасной, если бы не поднимающиеся со дна водоема пузыри газа. Их появление участилось. Отец приказал сыну держать под рукой мокрую тряпку, чтобы дышать через нее, если вдруг пузырь лопнет совсем рядом с плотом. Возможно, в этом не было особой нужды, но родители есть родители. Им всегда кажется, что их ребенку угрожает опасность. Матвей благополучно добрался до горы, припарковал плот к вбитому клину и отправился набрать земли. Вода покинула уступ, на котором сохранился лес. Настойчивая растительность уже пробивалась из-под корки грязи. Тоненькие стебельки травы и деревьев тянулись к свету. Матвей избирательно поддевал топориком дерн и складывал его пластами в рюкзак. На их горе, очищенной до блеска ветром, не было и намека на то, что там появится растительность. Приходилось это делать за природу. Осень дарила людям последние теплые дни. Лягушки орали, как оголтелые, чувствовали, что скоро им придется отправляться в зимний анабиоз. Мошкара донимала и лезла под одежду. Матвей набрал полный рюкзак земли, забрался на нагретый камень скалы и просто уставился в сторону горизонта, на восток. За верблюда они еще не плавали. Наверняка там, за горизонтом, тоже были горы. А может, уже начинались степи, покрытые водой. Матвей знал, что родители не одобрят его намерение сплавать в ту сторону, но подростковый максимализм и неподкрепленная опытом уверенность в своих силах настойчиво советовали ему воспользоваться шансом. Матвей загрузил на плот рюкзак и бутылку с собранными в нее головастиками. Справа гору обогнуть было нельзя. Стремительный поток воды, покидающий долину, мог опрокинуть плот или утянуть его на дно водоворотами. Слева путь выходил длиннее, но спокойнее. Матвей налег на педали. Себе он дал зарок, что проплывет вперед на расстоянии одного часа и тут же вернется назад, чего бы он там ни увидел. Под мерные удары лопаток по воде Матвей не заметил, как гора верблюд осталась далеко позади. Он обернулся и увидел теряющуюся в дымке испарений двойную вершину. Данное себе обещание вернуться через час как-то потеряло силу. Паскудный чертик нашептывал на ушко продолжить движение. А что может случиться в этой спокойной воде? Видимость на открытой воде не превышала 5 километров. Матвей с отцом вычислили это расстояние экспериментально. Горизонт терялся в 5 километрах впереди, и за дымкой, застилающей его, могло оказаться что угодно. Матвей дал себе второе обещание, что проплывет еще час и точно вернется назад. И снова налег на педали. Лопатки подкидывали над плотом все больше водорослей. Запах болота усиливался, и Егор решил, что глубина до дна в этом месте меньше, чем у них. Справа вздулся пузырь газа. Он мягко лопнул, и через мгновение нос ощутил запах сероводорода. Матвей прикрыл лицо влажной тряпкой, как учил отец. Ему показалось, что толку от такого фильтра немного, вонь все равно чувствовалась. Левое колесо крутилось в натяг, стебли водорослей закрутились возле него, и пора было освободить его от них. Матвей остановил плот, достал самодельный нож и принялся обрезать стебли. Он посмотрел назад, горы не было видно совсем. В душе затомилось чувство, будто он совершил глупость. Пока гора маячила позади, Матвей чувствовал спокойствие, но как только он понял, что остался один посреди бескрайней водной глади, не имеющий ориентиров, ему стало страшно. Он твердо решил, как только очистит колесо, вернуться назад. На всякий случай Матвей проверил и правое. Водорослей на ней накрутилось совсем мало. Пока он счищал их, глаз уловил какое-то движение под водой. Матвей пригляделся внимательнее. Только когда он увидел переливающуюся радужными бликами сферу под самым плотом за секунду до выхода ее на поверхность, догадался, что это поднимается пузырь газа. Мальчик метнулся к мокрой тряпке, но не успел. Газовый шар вышел из воды под самым плотом. Плот ухнул в черную пучину. Матвей не удержался и свалился с него. Он успел вдохнуть газ. От газа и страха мальчик на мгновение потерял чувство реальности. Голова закружилась. Мир вокруг изменился, и все действие в нем будто наблюдалось со стороны. Матвей слышал шум воды и поднимающихся к поверхности пузырей газа, но ничего поделать не мог. Ему казалось, что это происходит не с ним. Еще немного, и Матвей мог бы пойти на дно. К счастью, спазм легких, жаждущих порцию кислорода, вывел мальчика из созерцательного состояния. Матвей глотнул воды и закашлялся, руки и ноги рефлекторно потянули его к поверхности. Он выплыл, отчаянно выкашливая воду из легких. В груди горело огнем. Некоторое время Матвей ничего не соображал, а только кашлял. Откашлявшись, он стал искать глазами свой плот. Тот оказался метрах в 20 от мальчика. Естественно, палуба была пуста. Ни рюкзака с землей, ни бутылки с головастиками, ни ящика с инструментами и запчастями. Матвей поплыл к плоту. Забрался на него. Кашель еще долго давил его. В горле стоял привкус крови и болотной жижи. Матвей огляделся по сторонам. Страх сжал холодными щупальцами его сердце. Он понятия не имел, в какую сторону ему нужно плыть. Черная вода от горизонта до горизонта. Как назло, в небе началось движение, быстро переросшее в проливной дождь. Матвей сидел, уткнувшись лицом в колени. Дождь хлестал его по открытой спине и голове, скатывался по лицу и смешивался со слезами. «Матвей еще не приплыл?» Егор вышел из пещеры и, щурясь на свет, посмотрел в сторону верблюда. Тамара, стиравшая в это время в уличной ванне, тоже обернулась, чтобы разглядеть плот. «Наверное, ждал, когда дождь пройдет», — сказала она, хотя материнским чутьем уже начинала переживать за сына. Егор что-то пробубнил сквозь зубы. Из водного транспорта у него имелась только камера от грузовика и весло. Плыть на камере получалось раза в три дольше, чем на плоту. «Если через час не появится, поеду его искать», — твердо сказал отец. Через час сын не появился. Тревога нарастала. Тамара, сведя брови к переносице, не отрываясь, смотрела в сторону двойной горы. Егор сел на баллон, пропустив ноги в отверстие посередине, и, энергично работая веслом, отправился на поиски сына. Матвей пытался вспомнить, что рассказывал отец о том случае, когда метель также заставила его потерять ориентир. Ему вспомнилось, что отец говорил о том, как он заметил направление, откуда взошло солнце, и держался его, чтобы приплыть к горам. Сейчас солнце находилось где-то посередине небосвода, понять, в какую сторону оно пойдет на закат, было невозможно. Матвей решил, что придется ждать заката и плыть на него. Он живо представил, что творится в его семье по поводу его долгого отсутствия. Внутренний голос ругал Матвея за легкомыслие, корил и называл всякими оскорбительными словами. Рядом вышел на поверхность еще один огромный пузырь. Лодку качнуло. Воздух тут же наполнился смердящим зловонием. Матвею захотелось назвать это место «Мертвым морем». Первобытная жизнь уже успела закалить мальчика. Он вспомнил, как пропал в пещерах горы. Тогда его захлестнула паника, страх, что он ничего не может сам, и ему придется ждать родителей, чтобы они спасли его. Сейчас же Матвея больше терзала совесть, что он заставил родителей переживать. Страх небольшой присутствовал, и он был связан с тем, что Га мог еще раз сыграть с ним злую шутку. Предсказать появление пузырей было невозможно, и поэтому приходилось полагаться только на случай и удачу. Солнце начало клониться к закату. Солнечный свет, проходя через грязные облака, рассеивался. Направление можно было выдерживать примерно, и шанс промахнуться мимо родной горы оставался велик. Матвей взял немного севернее, отчего-то считая, что его сместило на юг. Через час горы все еще не появилось. Небо стремительно темнело. Мальчику хотелось пристать к любой суше, лишь бы не оказаться на воде ночью. Его пугала перспектива попасть под выход газа в темноте. Вероятность этого была ничтожно мала, но, обжегшись на молоке, люди привыкли дуть на воду. Снова стало подклинивать левое колесо. Водоросли намотались и мешали ему работать. Матвей бросился искать нож, но вспомнил, что держал его в руках, когда упал в воду. Он попробовал снять водоросли руками, но их тугие скользкие стебли совсем не поддавались на усилия. Тогда Матвей попытался перекусить их. Неожиданно это удалось. Водоросли имели привкус болота, но на вкус казались съедобными и напоминали отдаленно морскую капусту, ламинарию. Матвей подумал про еду, и желудок заурчал. Мальчик поднял перед собой стебель морской травы и, зажмурившись, сунул в рот. Организм принял необычную еду спокойно. Матвею даже показалось, что он приобрел энергию. Он снова пустился в путь. Солнце уже висело над горизонтом. Сквозь коричневые облака оно отражалось красным отсветом на черном глянце водоема. Из-за особого преломления лучей, подсвечивающих дымку, рассмотреть что-либо на горизонте не представлялось возможным. Матвей все глаза проглядел, но не мог с уверенностью сказать, есть ли там горы или нет. Он вставал на цыпочки, как будто это могло помочь ему. Временами ему казалось, что он видит горы, а в следующее мгновение он понимал, что это оптические иллюзии, вызванные напряженным вглядыванием. Солнце заходило за горизонт, и все, что видел Матвей, это золотисто-красная полоса заката. От нее красная дорожка шла прямо к плоту, указывая верный путь на запад. Мальчик был уверен, что выбрал правильное направление и рано или поздно найдет свой дом. Его больше беспокоило, что родители не находят себе места. Ради них он торопился вернуться. Стемнело, Матвей не остановился. Вырывающийся на поверхность газ периодически напоминал о себе сероводородным зловонием. Матвей во что бы то ни стало спешил выбраться на сушу. Через каждые 10 минут он останавливался и прислушивался. В природе царило полное безмолвие. Матвей боялся услышать шум водопада, коих было в избытке вокруг их долины. Он в очередной раз остановился послушать природу, да и на колеса снова намотались водоросли. Матвей подцепил зубами скользкий стебель и дернул. Водоросль поддалась. Он очистил одну сторону и собрался перейти к другому колесу. Мальчик не сразу сообразил, что у него над головой шумит рой мошкары. Матвей отмахивался от них, пока до него не дошло, что насекомые живут вблизи от суши. Быстро очистив второе колесо, Матвей продолжил движение. На темном фоне неба появилась еще более темная тень горы. Она быстро приближалась. Матвей сбавил скорость и осторожно причалил к берегу. На душе отлегло. За прошедший день он успел почувствовать отвращение к воде. Спать пришлось на голых камнях. Мошкара лезла в лицо, кусала кисти рук и торчащие из-под штанов лодыжки. Но это были пустяки по сравнению с ночевкой на плоту на открытой воде. Матвей уснул, как убитый. Проснулся он рано утром от холода. В утренних сумерках Матвей рассмотрел, что пристал к северной оконечности верблюда. Это здорово обрадовало мальчика. Он встал, разогрел тело физическими упражнениями и пустился в путь. Матвей так бодро налег на педали, что чуть не проглядел лежащий у берега баллон. Ему сразу стало понятно, что это отец спустился на нем на поиски своего непутевого сына. Матвей повернул плот в сторону баллона. Отец спал, как и Матвей, на голых камнях. Сын бесшумно причалил к берегу, слез с плота и осторожно тронул отца за плечо. Егор резко открыл глаза и сел. — Ты где был? В глазах отца была и радость от того, что сын нашелся, и вопрошающая строгость. — Пап, я это, хотел немного за верблюда сплавать, а там, понимаешь, вода совсем стоячая и газа много. Прямо подо мной пузырь вышел, плот упал туда, меня в воду сбросило. Последние слова Матвей говорил на грани плача. Отец отвесил звонкий подзатыльник Матвею и тут же обнял его. «Балбес!» — смог выдавить отец, потому что к горлу подступил ком. Из неудачной попытки Матвея расширить горизонты территорий вышла одна полезная вещь. Горбуновые теперь добавляли водоросли во все блюда. Они так пришлись по вкусу, что спустя пару недель огромные пучки их сушились на веревках перед пещерой. Надо полагать, что скудное питание до этого не могло восполнить потребности организма во многих питательных веществах и минералах. Как только в меню появились водоросли, все члены семьи заметили прибавку энергии и сил, что в свою очередь отразилось на общем самочувствии. Люди уже давно придумали, как должен выглядеть постапокалиптический мир, а Игорь Кружалин и Джейн Оукленд воплотили их представления в жизнь. Ни в одной из гор в округе не было пещер, поэтому пришлось создавать себе жилище из всего, что имелось под руками. В достатке были кузова мятых автомобилей, вырванные с корнем деревья, листовое железо, в первую очередь сорванное с крыш домов, и в самом конце свалки лежали железнодорожные контейнеры, неплохо перенесшие катастрофу. Неподалеку от свалки Игорь нашел неплохое место, где небольшой уступ нависал над ровной площадкой. Его бывшие космонавты в течение месяца превращали в жилье. Со стороны результат их усилий здорово напоминал домик жителей Мегатоны. Куски листового железа соседствовали с частями автомобилей, а щели между ними заложены камнями. Стены были толстыми, а все щели в них выявлены и замазаны черной грязью. Внутри этого домика оказалось просторно. Пол утеплен коврами из железнодорожных контейнеров, их содержимое и послужило основой мебелировки жилища. В домике было все, к чему привыкли люди, и даже гардероб. В контейнерах нашлось много зимней одежды, поэтому предстоящая зима совсем не страшила. Жилище разделили на комнаты. Они были условными, без стен. С порога начиналась кухня и соседствующая с ней душевая. Они делили тепло печки между собой, поэтому и находились рядом. Напротив душевой располагалась спальня. Она состояла из старой панцирной кровати и небольшой тумбочки рядом с ней. Перед сном Игорь любил разглядывать Джейн, принимающую душ. Джейн специально принимала его после Игоря, чтобы тот успел нагреть постель. Игорь был не против этого, получая заряд бодрости от созерцания красивой женской наготы. Напротив кровати висели два скафандра, напоминая молодым людям об их космическом прошлом. Кроме этого, они могли бы пригодиться на случай сильных морозов, если случатся перебои с дровами. В самом конце жилища было прохладнее, поэтому там находился склад вещей и продовольствия. Раскопки на свалке время от времени дарили настоящие сюрпризы. Совсем недавно Игорь раскопал остатки грузовика, в котором нашлись два мешка ячневой крупы. Случай сделал так, что они оказались в воздушном пузыре, и грязь не попала в них. Легкий запах плесени присутствовал в крупе, но Джейн перебрала ее, выбросив испорченную часть. Оставшуюся крупу хорошо прогрели на огне и сыпали назад в мешки. Получилось 1,5 мешка. Это было хорошее дополнение к консервам, которые периодически попадались на свалке. На первый взгляд причина образования свалки в этом месте казалась непонятной. Игорь предположил, что между двумя цепочками гор во время урагана возникли аэродинамические завихрения, они и вырвали из потока блага цивилизации. Трудно было представить, как бы Игорь и Джейн себя чувствовали, если бы не этот подарок судьбы. Еда из космоса, как ни пытались ее растягивать, быстро закончилась. Рука судьбы как будто привела их сама в это место, устроив метель. К тому времени, как стукнули сильные морозы, в поленнице уже было достаточно дров. Мачете, входившая в состав НАЗ-7, работала без устали. Постоянно затачивая и оттягивая его на камни, Игорь сточил 1/4 толщины лезвия. Следовало поберечь этот ценный инструмент. Игорь стал использовать мачете только для разрубания бревен на полено и обрубания веток. Полено он разрубал на чурбаке самодельным механизмом, благо железо было навалом. Заготовка дров оказалась самым трудоемким процессом. Бревна были сырыми, кололись на чурбаки плохо. Правда, пока не пришла зима с морозами. Мерзлые полена раскалывались только одной силой мысли. Затем мокрые чурбаки нужно было высушить, для того, чтобы они нормально горели. Делалось это на печке и рядом с ней. Иногда Игорю так надоедало это занятие, что он бросал все и топил печь автомобильными покрышками. Получалось нагреть жилище гораздо быстрее и с меньшими затратами сил. Но печка работала не идеально, и немного дыма попадало в помещение. Джейн не одобряла этого. Зима сразу взяла в оборот. Она долго собиралась, но как только наступила, мало не показалось никому. Первая метель бушевала 3 дня. В пещеру долетали звуки вьюги, но в импровизированном домике было тепло, светло и уютно. Горбуновым не хватало книг. Ими можно было бы себя развлечь в свободное время, которого стало очень много. Матвей и Катюшка терзали телефон, но и он вскоре сел, и дети тоже загрустили. Егор пытался пересказывать книги или фильмы, но рассказчик из него вышел никакой, и семья каждый раз засыпала под его монотонный пересказ. Тамара находила себе занятия в готовке еды, тем самым избегая уныния. Ей приходилось включать воображение, чтобы каждый раз удивлять семью. Сразу после метели наступили трескучие морозы. В новом мире воздух был намного влажнее, чем прежде. Низкая температура вымораживала влагу, покрывая все инеем. Когда горбуновы в первый раз вышли на свежий воздух, они изумились переменам в природе. Все вокруг стало белым. Горы и вода, скалы покрылись узорчатым, рельефным инеем, похожим на рыбьи плавники. Дети проводили по нему рукой, и он осыпался со стеклянным звоном. Морозы успели сковать воду льдом. Лед был еще тонким, и ступать на него страшно. Он проминался под ногой и подозрительно трещал. На льду снег лежал неравномерно, большими белыми барханами, чередующимися черными пятнами открытого льда. Чем занять себя зимой, Егор не представлял. Для задуманного им путешествия лед был тонок, а там, где шли течения, его могло еще и не оказаться совсем. Теплой одежды у них не имелось, а идти куда-то в морозы налегке самоубийственно. А Егору, как и его семье, еще хотелось пожить. Никто, правда, теперь не представлял, какую цель преследует их жизнь. Воспитать достойных детей? А кто это оценит? Для родителей дети всегда будут достойными, а других людей они пока не встречали. Материальные блага теперь не имели значения, потому как сравнивать себя было не с кем. Сейчас Горбуновых можно было назвать нищебродами, сравнимыми с бомжами, но их это совсем не волновало. Проплыви мимо их пещеры контейнер с отходами, они бы непременно поковырялись в нем, чтобы найти что-нибудь полезное, и были бы этому безмерно счастливы. Карьеры тоже не было, и никого это не расстраивало. Напротив, Тамара, что очень удивительно, чувствовала себя счастливой. По утрам она просыпалась, с удовольствием планировала свой распорядок и вдохновенно отдавалась ему. Такого не было с ней еще со школьной скамьи. Подсознательно Тамара чувствовала, что именно в школьном возрасте ее сломали, заставив принять чуждые ей правила жизни. Она их приняла, потому что безоговорочно верила взрослым, и сама стала поступать так же, пытаясь осчастливить мужа и детей. Хотя до сих пор Тамара и Егор воспринимали настоящую жизнь как затянувшееся приключение. Инертная часть сознания ждала, что в конце концов все вернется к нормальной жизни. Нормальной значило привычной прошлой жизни, но голос разума все настойчивее глушил инертное сознание, убеждая его принять эту жизнь как единственную нормальную. «А ты знаешь, мой расчет оправдался», — сказал как-то Егор жене, имея в виду семейное путешествие к Черной пещере. «Правда, для этого пришлось убить человечество». «А по-другому никак», — согласилась Тамара. — Они нам давно мешали. Лед становился толще, и ходить по нему стало совсем не страшно. Егор с сыном для добывания водорослей рубили лунки во льду и вынимали их самодельными крюками. Один случай навел Егора на интересную идею. Как-то прорубая очередную лунку, он попал на место, где подо льдом находился огромный пузырь газа. Егор не видел его и догадался о его существовании только когда газ засвистел в прорубленном отверстии и завоняло серой. Спустя день Егор смастерил из ставшей бесполезной газовой плитки и трубки газовую горелку. Он нашел еще один пузырь подо льдом, пробил в нем аккуратное круглое отверстие и, когда из него пошел газ, заткнул его трубкой. Открыл конфорку на плитке, из нее пошел газ, щелкнул розжигом, и газ загорелся. Вот вам и цивилизация. На этом халявном газе можно и готовить, и палатку обогревать в походах. Изобретение на самом деле было очень необходимым. Егора не покидала мысль отправиться в те места, где раньше стояли населенные пункты. Он рассчитывал, что часть их могла показаться из-под воды. Горбуновы начали испытывать затруднения с солью. Без нее их скромное меню становилось совсем безвкусным. Егору мечталось найти хоть какую-нибудь крупу. Он несколько раз видел во сне, как с огромным удовольствием наворачивал за обе щеки гречневую кашу и запивал ее горячим кофе. Еще Катюшка требовала книжки, да и Матвей не прочь занять себя чтением. А Егору и Тамаре достаточно было клочка старой газеты, чтобы уронить ностальгическую слезу об ушедшем прошлом. Таким образом, придуманная идея с горелкой оказалась как нельзя кстати. Она и подстегнула процесс подготовки к путешествию. На этот раз Егор решил взять сына с собой. В случае удачи возвращаться назад они должны были с грузом, а вдвоем могли принести гораздо больше. Тамара утеплила одежду, подшив подкладку из обшивок сидений автомобилей, в обувь сделали стельки из крысиных шкур, а подошву нарастили вырезанными из покрышек кусками резины. Одежду проверили на морозе, она показала себя неплохо. В отапливаемой палатке в ней можно было спать даже поверх спального мешка. Дыру для газа из соображений безопасности решили пробивать не внутри палатки, а снаружи. Газ подводился по гибкой трубке внутрь палатки. Среднего пузыря хватало на ночь, если открывать вентиль на 1/4 мощности. Слабого напора газа достаточно для поддержания плюсовой температуры. Для приготовления еды его было мало, но для разогрева вполне. Для похода Егор соорудил 2 корыта, в которых на обратном пути они должны вести добычу. Надежды были оптимистичными, но даже в случае, если они вернутся с пустыми руками, Горбуновым не грозила голодная или холодная смерть. Дату выхода перенесли на пару дней из-за разбушевавшейся метели. Сразу после нее установилась спокойная погода с небольшим морозцем. Снега успело подвалить немало. Перед входом в пещеру намело сугроб, полностью закрывающий его. Матвею и Катюшке это было в радость. Сугроб тут же обзавелся ходами и пещерами. Рано утром мужская половина Горбуновых отправилась в поход. Они спустились на лед и направились на запад, в обход горы. Чтобы не провалиться одновременно под лед, шли раздельно, связав себя длинной веревкой. Кто бы ни провалился под лед, у второго оставалось время среагировать и вытянуть спутника. Метель сдула, снег с ровной поверхности. Идти было легко. Подошва с протектором хорошо цеплялась за лед. Егор совсем не ощущал груза громыхающих позади него корыт. В прошлом Егор немало поколесил по этим местам и с закрытыми глазами знал все дороги и деревушки в округе. Он вспомнил некоторые из них, которые вполне могли находиться выше уровня воды. Шли они строго на запад, примерно по той же дороге, по которой приехали к Черной пещере, до урагана. Дорогу, разумеется, не было видно, поэтому приходилось использовать солнечный ореол, немного проглядывающий из-за низких туч, как примерный ориентир. К зиме тучи не стали светлее. Они даже немного потемнели и приобрели серый оттенок. Из-за этого снег не казался белым. От горизонта до горизонта простиралась серая равнина, упирающаяся в подножие таких же серых скал. Местами метель вымела снег до самого льда, и тогда лед на фоне серого снега казался почти черным. Под его прозрачной поверхностью скрывался рисунок из трещин и вкраплений пузырьков газа. Кое-где это были не вкрапления, а настоящие газовые хранилища, пятном до нескольких десятков метров в диаметре. Через пару часов гора с черной пещерой скрылась за горизонтом. От нечего делать Матвей разглядывал лед под ногами. Во всем однообразии окружающего пейзажа только его рисунки из трещин и пузырьков выделялись неповторимой оригинальностью. Матвей развлекал себя игрой, представляя, на что похожа та или иная комбинация трещин и пузырьков. Ему виделись дома, машины и даже слоны. Так они с отцом протопали половину дня. В полдень отец объявил первый привал. Под ними находился небольшой газовый пузырь. Пока Егор проделывал дыру во льду, Матвей собрал палатку. Они по-быстрому разогрели обед и приготовили чай на вишневых ветках. — Как хочется нормального чая попить! — посетовал отец, отпивая красноватую жидкость с запахом компота. — А я бы кофе выпил или какао, — сказал Матвей. Я помню, как в одном крутом повороте магазинчик стоял недалеко отсюда. Он то ли ручеек, то ли солнышко назывался. Его-то, скорее всего, уже нет. Но за дорогой, с подветренной стороны, у них склад стоял. Его могло прикрыть от ветра. Думаю, начать с него. А сможем найти? Там местность холмистая такая. Дорога идет то вверх, то вниз. Думаю, что те холмы выше уровня воды. А магазинчик был почти на самом верху. Если не найдем, то севернее можно попробовать отыскать село Никольское. Там у них турбаза стояла с подъемником. Они тоже выше должны находиться. Мне даже не верится, что над водой есть что-то, кроме гор. Поделился сомнениями Матвей. Вот и посмотрим. Мужчины двинулись дальше. Спустя пару часов после обеда Матвей разглядел раньшаться непривычную линию горизонта. Вымороженный от излишней влаги воздух зимой позволял видеть горизонт раза в два дальше, чем летом. Горизонт стал неровным. — Кажется, впереди холмы! — Матвей перекричал скрежещущие по голому льду корыта. Отец остановился, приложил ладонь ко лбу и всмотрелся. Он тоже сумел различить неровный горизонт. Егор дернул повозку и вместе с сыном ускорил шаг. Через час холмы было видно совсем отчетливо, а еще через час они стояли подле небольшого холма не меньше, чем на две трети скрытого в воде. Осталось вспомнить, на каком из холмов находился этот ручеек или солнышко, задумчиво произнес Егор. Под холмом лежал снег. Егор решил оставить корыто внизу, потому что забираться с ними наверх было намного труднее. Утопая по пояс в снегу, Егор с сыном забрались на холм и вымотались при этом больше, чем за весь день похода. — Ну что, похоже это на то место? — спросил Матвей отца, имея в виду тот поворот, где стоял магазинчик. — Да хрен поймешь. Тогда лес был и дорога, а сейчас что, ни того, ни другого? Егор осмотрелся. Позади них расстилалось серое поле, а впереди, меж серых полей льда, виднелись еще несколько холмов. Он закрыл глаза и постарался восстановить в памяти все подъемы и повороты. Первый подъем, затем спуск, в нижней точке которого был родник, обложенный камнем, затем снова подъем и спуск, а на третьем подъеме дорога резко поворачивала вправо. Там стояли ограждения, а за ними небольшое расчищенное пространство, на котором стоял магазинчик, а летом еще и открытая терраса кафе. Егор открыл глаза и попытался наложить свои воспоминания на рельеф. Выходит, что вон тот холм. Он показал на холм правее. Эх, надо было затащить корыто наверх. Сейчас бы съехали с ветерком. Матвей, чтобы не пропадать развлечению, спустился с горы к кубарем. Отец смотрел на его прыжки и крики восторга и удивлялся, как дети могут абстрагироваться от страшной ситуации, в которой находилась их семья. Егор завидовал сыну, мечтая научиться так же, как он, не думать о тяжком бремени выживания в новом мире. Игорь и Джейн больше не были напарниками или товарищами по несчастью. Они были семейной парой. И цементировала их отношения неожиданная беременность Джейн. Долгие зимние ночи и отменное здоровье не оставили шанса неосторожности. Первое время Джейн очень надеялась, что причиной задержки стало какое-нибудь воспаление, вызванное сквозняками в их лачуге. Она ничего не говорила Игорю, надеясь, что скоро все обойдется. Она молчком пропила антибиотики, но месячные не приходили. Игорь заметил странности в поведении Джейн, когда пошел второй срок для месячных. Нервы у девушки стали сдавать. Она приходила в ярость от любого непонравившегося ей ответа Игоря. Могла накричать, оскорбить, а потом также эмоционально разреветься и просить прощения. Для Игоря подобное женское поведение было не в новинку. «Эй, подруга, а не беременна ли ты?» Как-то зимним днем выдал Игорь, интуитивно почуяв причину крайних настроений Джейн. Девушка чуть не швырнула в Игоря чурбаком, который собиралась засунуть в печь. Силой воли подавив злость, она села на пол и разревелась. Игорь поднял ее и отвел на кровать. — Не пристало тебе попу морозить на холодном полу? — приговаривал Кружалин. — Как ты догадался? — сквозь слезы спросила Джейн. Что я баб беременных не видел? Все вы до беременности разные, а как забеременеете, то все под одну гребенку становитесь. Ты сама давно заметила? 2 месяца уже, — сквозь слезы проговорила девушка. Поздравляю. Теперь тебе надо беречься. Ты дурак! С чем? Для чего нам рожать ребенка? Какую судьбу мы ему уготовим? Это 2-я катастрофа после урагана, которая случилась с нами. Джейн. «Не говори ерунды. Как случилось, так случилось. Значит, так надо. Мы же с тобой старались не допустить этого, но судьба решила за нас. Я не знаю, Игорь, как ты там старался, но Святой Дух во сне ко мне не приходил. Ты же рад, я вижу. Ты специально это сделал? Догадка, хотя и неверная, осенила Джейн. Это была диверсия? Ее глаза снова наполнились слезами. Она по-другому посмотрела на Игоря, будто впервые его увидела. Джейн уперлась вопрошающим взглядом в глаза Игоря, ожидая ответа на только что озвученную догадку. «Джейн, клянусь, что я делал все, что было в моих силах, но, возможно, их чуть-чуть не хватило. Но я до сего момента пребывал в блаженном неведении относительно твоего положения». «Это все твое русское, авось?» А вы, американцы, все набожные, так что прими беременность как божью благодать. Джейн метнула взглядом молнии и молчком отвернулась. Игорь пошел топить печь, про которую совсем забыли. Он не мог понять, что творилось у него в душе. С одной стороны, они нажили себе жуткую проблему, но с другой, ему было радостно от того, что у них появится ребенок. Как бы ни было тяжело, но дети — это еще один мотив для того, чтобы не зацикливаться на трудностях. Егор еще помнил своих детей и те чувства, которые они дарили ему. Он решительно бросил чурбак в светящиеся угли. Его быстро охватило огнем, дерево защелкало. «Нет, ребенок — это хорошо», — решил для себя Игорь. «Я ананасов хочу», — раздался с кровати голос Джейн. «Слово беременные от тебя женщины — закон». Игорь пошел в кладовую разгребать запасы. Где-то в глубине их хранилось несколько баночек консервированных ананасов. К следующему холму добрались минут за 40. День клонился к закату. Посовещавшись, мужчины решили не забираться на холм, а поискать подо льдом достаточный для разогрева еды и обогрева палатки газовый пузырь. Спать на морозе, не поужинав горячим, совсем не хотелось. И Егор, и Матвей научились по стуку определять, где находится пузырь, если его нельзя увидеть визуально. Они разделились и принялись обстукивать лед. Темнело стремительно. Матвей первым закричал: «Иди сюда, здесь газ!» Отец приволок корыто с вещами, достал полую трубку и принялся пробивать ею лед. Матвей в это время ставил палатку. Уже в ночи пыхнуло рыжее пламя газа, еле просвечивая сквозь ткань палатки. Во временном убежище сразу стало тепло и уютно, а когда запахло съестным, то и вовсе шикарно. Матвей с отцом поужинали. Тяжесть перехода сразу дала о себе знать, и сон сморил их мгновенно. К утру пузырь газа выгорел полностью, заставив спрятаться в спальнике с головой. Егору надоело трястись от холода. Он решительно выбрался из палатки и размялся. Обошел округу, чтобы найти еще одно место, где скопился газ. Оно нашлось метрах в 100 от холма, на который они собирались забраться. Егор вытянул трубку изо льда. Мороз немного прихватил ее, пришлось постучать по ней обухом топора, чтобы сорвать с места. Когда проснулся Матвей, отец ждал его, чтобы перенести палатку на новое место и хорошо позавтракать. День обещал быть прекрасным. Легкий морозец при полном отсутствии ветра хорошо подходил под задуманные планы. Позавтракав, отец с сыном собрали палатку и отправились покорять холм. Так как Егор был почти уверен, что это именно то место, где когда-то стоял магазинчик с незапоминающимся названием, решили затащить с собой корыто. Сделать это по глубокому снегу оказалось тяжело. Матвей взмок, пока забирался на вершину. На плоской вершине холма, как напильником, выровненный сильным ветром, снега почти не было. Под обледеневшей поверхностью скрывался красный песчаник. Егор снова представил, как шла дорога по этому холму в прежние времена. Он обошел вершину, примерился на разные стороны света и уверенно остановился в определенном месте. Здесь был магазин, а за ним склад. Никаких примет, указывающих на то, что здесь когда-то что-то стояло, не было. Матвей прошелся и не обнаружил ничего приметного. «Фундамент, наверное, должен остаться», — предположил он. — Не знаю, домик был небольшим. Может, и фундамент унесло ветром. Видишь, почвы совсем не осталось, и даже корней деревьев. Но у них склад стоял тут, как погребок такой. В нем пиво хранилось, напитки, всегда в холодке. — Так мы что, за пивом, что ли, корячились сюда? — удивился Матвей. — Нет, конечно. Может быть, там еще осталось что-нибудь. Предлагаю обстучать вот этот квадрат. Наверняка там, где склад, звук будет другой. — А что, если его затянуло водой и грязью? — Ну, скорее всего, ты прав, затянуло. Но нас же это не остановит, правда? Для чего я ведро с собой брал? Все, не теряем время. Держи железку, стучи. Егор с сыном взялись колотить по мерзлой земле. Она отзывалась звонким стуком. Егор стучал обухом топорика. Его слух стал подобен слуху музыканта, улавливающему малейшие нюансы мелодий. Только вместо музыки звучало эхо, издаваемое промороженным песчаником. Про себя Егор был почти уверен, что ветер мог снять с поверхности холма столько мягкой породы, что и склад могло унести. Вдруг его топорик стукнул звонче обычного. Егор сделал еще несколько ударов рядом. Дзынь! Топорик ударил металлом о металл. Матвей тоже услышал этот звук, бросил стучать и подошел к отцу. Под разбитым куском мерзлой земли торчало железо. Егор расковырял лезвием топора мерзлую землю вокруг. Их удивленному взгляду предстала проушина для навесного замка, приваренная к железной раме, скрытой пока под слоем мерзлой земли. — А вот и погребок, — сказал довольный Егор. — Помнит папка-то у тебя, где отдыхал от трудов праведных. Крышку, похоже, сорвало ветром, а, следовательно, погреб был полон жижи. Егора это не могло остановить. Он обрадовался тому, что вообще смог найти этот погреб, и любой продукт, который там мог находиться в приемлемом состоянии, был очень ценен. Его усилия не шли ни в какое сравнение с тем, что он мог там найти. Егор принялся прорубать проход в мерзлой земле. В отличие от окружающего песчаника, проход в погреб забился мерзлой грязью. Чем глубже он пробивался, тем мягче становилась грязь. В очередной раз, ударив топором, Егор пробил щель в земле, из которой полезла черная жижа. «Классический случай, описанный во всех постапокалиптических источниках», — пошутил Егор, когда его догадка подтвердилась. Он раздал дыру в размер творила. Из своего предусмотрительно оставленного запаса вещей он вынул ведро и, пока хватало длины руки, опускал ведро без веревки. Затем им пришлось привязать трос и бросать ведро вниз. Нормально поднимать его мешала железная лестница. Егор поднапрягся и вытянул ее наружу. Дело по осушению погреба продвигалось быстро. Рядом с мужчинами образовалась черная лужа, прихватываемая морозцем. Жижа становилась все гуще, но погребок был небольшим, и результат усилий скоро дал о себе знать. Ведро застучало по твердому предмету. Егор стал осторожнее его забрасывать. Через некоторое время из грязи проступили очертания стеллажей, на которых стояли ящики с бутылками. «Вот это подарок судьбы!» — обрадовался Егор. Погреб оказался глубиной 2,5 метра. Ведро уже стукалось о дно, и можно было спускаться в него. «Матвей, я полезу вниз. Буду складывать в ведро все, что найду хорошего, а ты поднимай». Егор опустил лестницу назад в погреб. — Ага, найди что-нибудь вкусное, кроме пива. — Посмотрим. Егор спустился в погреб. В руке у него был старый советский фонарик. Под его вжиканье Егор осмотрелся. В погребе находилось 3 стеллажа. 2 у стен и 1 посередине. На всех стояли полиэтиленовые упаковки с бутылками, пластиковыми и стеклянными. Ближе к выходу часть упаковок пострадала от стихии. Егор взял в руки самую ближнюю к себе целую бутылку. Она чуть не выпала у него из рук. Грязь на ней была очень скользкой. Егор оттер с бутылки грязь. Этикетка слезла вместе с ней. По виду обычная пивная бутылка. Егор поддел грубой рукавицей пробку и сорвал ее. Пиво хлопнуло дымком и вышло немного пены. Егор почувствовал, как у него ностальгически свело скулы. Запах пива наполнил небольшое помещение погреба. — Я проверю, не пропало ли пиво! — сказал Егор сыну. Он сделал осторожный глоток. Ароматная жидкость растеклась по рту. Постороннего привкуса не было. Егор смело сделал большой глоток. Пиво разошлось по желудку приятной истомой. Это было наслаждение. Чтобы добру не пропадать, Егор допил бутылку до конца. Затем он положил пиво из этой коробки в ведро до верха. «Вира!» — крикнул он Матвею. Алкоголь уже начал действовать. Пиво не было предметом первой необходимости, и даже второй и третий. Оно являлось мостиком в прошлое. Егор проверил еще несколько ящиков. В некоторых оказалась водка, коньяк, настойки. Эти находки тоже не были продуктами первой необходимости. Водка могла пригодиться как антисептик. Егор загрузил следующее ведро водкой и коньяком. На стеллаже у стен стояли упаковки с минеральной водой и газированными напитками. Минералка и так текла в пещере, а вот лимонад для детей был настоящим подарком. Егор отправил наверх несколько упаковок. Теперь нужно найти что-нибудь стоящее. Егор посветил на нижние полки. Там лежали бесформенные предметы, почти полностью уничтоженные грязью. Егор поковырял их ногой, грязь захлюпала под ней. Тогда он сунул руку в грязь, схватил что-то твердое и поднес к свету. Это оказался шоколадный батончик с орехами. Отличная вещь! Батончики стоило забрать все. Что находилось в соседней коробке, Егор не разобрал. Скорее всего, печенье в бумажных пачках. Грязь полностью растворила их. Следующей оказалась закуска к пиву. Ей ничего не стало, и Егор собрал все пачки и сложил их в ведро. В бесформенной куче у самой стены, которая тоже когда-то была коробкой, Егор нащупал пачки лапши быстрого приготовления. Это самая первая еда для путников со скромным бюджетом, кому не хватает денег на шашлыки и прочие недешевые придорожные радости. Картонную коробку растворило, и пачки лапши рассыпались по всему полу. Егор осторожно, чтобы не раздавить, собрал в ведро и передал Матвею. Он перешел к последнему стеллажу. На его верхних полках, так же, как и на остальных, хранилось пиво. Егору было жалко оставлять его тут. Теперь мороз проникнет в склад и разморозит бутылки. Но тащить на себе этот тяжелый и, по большому счету, ненужный груз было излишней тратой своих сил. Егор протер стекло на бутылке, открыл пробку и втянул запах пива. Попробовал на вкус, оно оказалось кислым. Егор сплюнул, и мысли о пиве оставили его. Чуть ниже стояла водка. Ей на морозе ничего не сделается, и ее можно было спокойно оставить на хранение здесь. Егор переключился на нижние полки. К его неописуемой радости там стояли банки с растворимым кофе. Еще до того, как Егор понял, что именно находится в банках, сердце его забилось от тайной надежды. А вдруг? Егор провел рукавицей по банке и увидел знакомое название. Слезы радости брызнули из глаз. Задумывая поход, Егор не раз думал о том, чтобы добыть кофе или чай, а сейчас он держал в руках банку и не мог в это поверить. Банок было 7. Дальше на полках лежали бесформенные размокшие кучи, в которых невозможно опознать, что за продукт это был ранее. За ними почти у стены, от одной полки до другой, высилась грязная гора. Егор тронул ее. Гора накренилась и рассыпалась по частям. Он поднял пачку и прочитал информацию. В пластиковых пачках находился лагман, скрученная в гнезда лапша, очень востребованная в придорожных кафешках еда. Это было не менее великолепно, чем кофе. С тех пор, как крысятина, лягушатина и водоросли заменили им все блюда, Егор просто тосковал по еде из прошлого. Наконец, у самой стены возвышалась еще одна грязная горка. Фонарик не пролил свет на ее происхождение, и Егор смело влез в нее рукавицей. Гора на ощупь напоминала мешок. Егор потянул за что-то, мешок потянулся за ним и упал в грязь. В руках Егора осталась часть мешка. Егор поднес рукавицу к свету. Он долго рассматривал предмет в руке, пока не понял, что у него в руках пучок волос. Егор отскочил в сторону и со страхом и отвращением уставился на предмет на полу. Набравшись храбрости, провел по голове покойника. Из-под грязи показалась мертвенно-бледная кожа. Она сорвалась от легкого прикосновения и потянулась за рукавицей. Алкоголь тут же испарился из крови. Желудок скрутило в спазме. Егор стремглав выскочил наружу. По его бешеному взгляду сын сразу догадался, что отец напуган. — Там покойник, — проговорил Егор. Матвей глянул в темный проем погреба. Его передернуло, и он отошел в сторону. Отец с минуту приходил в себя, осмотрел, как Егор разложил груз. Надо будет пиво и лимонад укрыть чем-нибудь, иначе они замерзнут. — Снегом, — предложил Матвей. — Молодец, точно, так и сделаем. А покойника или покойницу придется вытаскивать, иначе она нам все припасы протушит. — А можно без меня? Матвей выпучил глаза, всем видом показывая, насколько ему неприятно это занятие. — Тогда иди могилку в снегу копай. Матвей облегченно выдохнул. Егор взял трос и спустился в погреб. Подсунул его под покойника, прихватил через проушину, затянул и выбрался наружу. Покойник был тяжелым. Его тело цеплялось за лестницу, мешая поднимать. Наконец Егор вытянул его наружу. Стараясь не смотреть на труп, Егор отволок его к яме, которую приготовил Матвей. Они присыпали мертвеца снегом. «Пусть снег ему или ей будет пухом, царствие небесное!» Егор знал только эти фразы, которые надо было говорить, отправляя тело усопшего в могилу. «Да пребудет с вами сила!» — вставил реплику Матвей. Чтобы напитки и пиво на складе не замерзли, его решили закрыть снегом. Егор снова слез в погреб, убрал все коробки с двух стеллажей на третий, сами стеллажи подтянул к выходу, выбрался, вытянул лестницу и поправил стеллажи, чтобы они закрывали собой творила. С Матвеем они спустились на западный склон. Снег там был наметен плотнее. Они нарезали куски снега, сложили его в свободное корыто и вернулись. Крупными кусками забили творила, затем еще раз набрали снега и им закупорили погреб. «Даст Бог, не промерзнет!» Егор осмотрел дело рук своих. «За зиму сюда можно несколько раз наведаться, пока все не вывезем. Хотя...» — Егор задумался... Мама будет не в восторге. Оставим этот склад на всякий стратегический случай. Они разделили груз пополам, прикрыли его снегом и собрались отправляться. — Домой? — спросил Матвей отца. — Или на лыжную турбазу, про которую ты рассказывал? — На турбазу. Тут крюк всего-то 5 километров. Глянем, чем там есть поживиться, и сразу домой. На турбазу нужно было идти на запад. Из-за холмистого рельефа на пути постоянно попадались снежные переметы. Матвей с отцовского разрешения съел шоколадный батончик, поделившись с отцом. Углеводы придали сил. Мужчины сделали рывок и дошли до высоченного холма, у которого в центре была складка. Ее зимой использовали как лыжный спуск. До катастрофы для подъема на вершину лыжников существовал подъемник. Сейчас от него не осталось и следа. Место для трассы завалил снег. На остальной части холма его оказалось немного, и подниматься без груза было легко. — Представляю, как будет трудно тащить за собой корыто, — протянул Матвей. — Переложим в одно и поднимем пустое. — А что здесь раньше было? — Внизу, теперь под водой, турбаза, домики, магазинчики, столовая, а наверху прокат лыж, экипировки и небольшой бар, но это только в зимнее время. Куда они девали лыжи на зиму, не знаю. Хотелось бы, чтобы закрывали в том домике наверху. Да, лыжи бы нам не помешали по снегу топать. А почему ты думаешь, что тот домик мог остаться? Видишь, какая здесь складка? Как будто два холма прижались друг к другу. А домик был аккурат между ними. Можно рассчитывать, что хотя бы до половины стен здание сохранилось. Только в нем все равно должно быть грязище под самый верх. Не будем гадать, лучше один раз увидеть, чем 100 раз предполагать. Стихия прям, — заметил рифму Матвей. Нудук, такая красота кругом. Егор и Матвей стояли на вершине и смотрели вниз. Перед ними на лыжном спуске лежал ровный снег без всяких намеков на скрывающийся под ним домик с лыжной экипировкой. — Как будем искать? — спросил Матвей. — Он где-то здесь, — Егор махнул рукой, — в самом начале трассы. Но здесь толщина снега точно не 5 метров. Значит, от домика осталось меньше, чем я думал. Егор решительно направился вниз и тут же провалился по пояс. Сделал еще шаг с тем же результатом. Мягкий, вспушенный снег совсем не держал человеческий вес. Егор настойчиво, как поплавок, то выскакивал на поверхность, то снова тонул. Он остановился, выпрямился и показал сыну, что стоит на ногах. — Он здесь, я нашел его! — крикнул Егор. Он подпрыгнул и скрылся в снегу с головой. Матвей с испугом уставился на то место, где мгновение назад стоял отец. Егора не было полминуты, а потом из-под снега появилось его довольное лицо. — Все в порядке. Крыши нет, это была стена, и я соскользнул. Иди сюда. Матвею стоило больших усилий пробиться через толщу рыхлого снега. Отец подал ему руку и помог забраться на стену. В том месте, куда провалился Егор, черняла яма. Внутри все залито жижей, как и везде. Смотри, из-за того, что стены армированы железными прутьями, они выдержали ветер. Конечно, здесь он был не таким сильным, но тем не менее сдуло только крышу. Жижа вытекла из домика через окна. Ее уровень оказался даже ниже окон на полметра. Из замерзшей грязи торчали лыжи, палки, какое-то тряпье вперемешку с выбитыми оконными рамами. Матвей заметил, что из той комнаты, в которой они находились, в соседнюю вела дверь. «Интересно, а там что?» Егор снова забрался на стену и перелез в соседнюю комнату. Маленькое помещение, скорее всего, использовалось как подсобка. Окон в нем не было, но часть стены, смотрящая на спуск, разрушена полностью. Грязи в помещении оказалось немного, как и вещей, которые смыло грязевым потоком. Только в углу стоял сейф, высотой с человеческий рост. Егор толкнул его, но тот не пошевелился. Его основание, видимо, крепилось к полу. — Матвей, иди сюда, у нас тут крепкий орешек. Сын перелез через стену и плюхнулся рядом с отцом. — Ого, здоровый! — удивился он размером сейфа. — Интересно, а что в нем? — Интересно, как его открыть. Егор заглянул на обратную сторону и постучал по ней. Не думал я, что когда-нибудь придется взламывать сейфы. Сейф хоть и выглядел солидным, но закрывался только на ключ. Егор понятия не имел, как открывать железный шкаф без ключа. Ладно, давай пока попробуем поколотить лед и вытащим наружу лыжи и палки. Может, нам потом придет какая-нибудь идея насчет того, как вскрывать сейф. Давай. Отец с сыном вернулись назад и принялись рубить лед. Его черные куски разлетались в стороны, освобождая из плена упругие пластиковые лыжи. Егор рубил топором, дело у него спорилось. Лед откалывался крупными кусками. Матвей стучал заточенной монтировкой. Та звенела у него в руках и отскакивала ото льда без всякой пользы. — Не могу! — не выдержал Матвей бесполезной траты усилий. — Ничего не получается! — Ладно, отдохни. Подумай, как открыть сейф, а я пока поработаю. Матвей перебрался в соседнюю комнату. Егор шумно колол лед, разбрызгивая осколки во все стороны. Через 20 минут ему удалось высвободить две пары лыж. На них еще держался кусками лед. Его нужно было сбивать осторожно, чтобы не повредить лыжи. Теперь Егор собирался выбить изо льда палки. — Пап, я сейф открыл! Голова Матвея показалась над стеной. — Да ладно! Егор замер от неожиданности. — И что там? Там ботинки крутые, очки и еще что-то. Егор перепрыгнул через стену. Как тебе удалось его открыть? Да я заметил, как в этой стене кирпич отходит. Потянул за него, а там ключи. Ну ты, Шерлок Холмс! Егор заглянул внутрь сейфа, почти нетронутого стихией. На полках были аккуратно расставлены пестрые ботинки известных брендов. Над ними лыжные очки в яркой оправе и не менее яркие перчатки. А на самом верху лежала лыжная мазь и элементы лыжных креплений. Егор вытянул ботинки своего размера, просунул в них руку, ощупывая материал, из которого они были изготовлены. Затем скинул с ноги свой страшный ботинок, усиленный покрышкой. На фоне жуткого одеяния Егора ботинок из сейфа смотрелся чересчур нарядно. «Это самая моднячая обувь, которая у меня была». Егор повертел перед собой носком ботинка. «Беру!» Он переобул и вторую ногу. Сделал несколько шагов, подпрыгнул на месте. «Годится! Теперь подберем обувь тебе!» На Матвея тоже нашлось. Высокие ботинки с красными вставками смотрелись на мальчике, одетом в раздутую рабочую робу, инородно. Но кому сейчас оценивать стиль? Практичность — единственное, что имело значение. «Забираем все!» — решил отец. — На наших дам не угодить сразу. Им нужен гардероб, чтобы выбор был. Матвей натянул на руки перчатки, не в пример более теплые и удобные, чем рукавицы, сшитые матерью из куска робы. На лицо натянул очки. — Как я тебе? — спросил он отца. — Олимпиец, член сборной сантехников. Матвей усмехнулся. Отец тоже натянул перчатки и очки. — В метель самое то в очках ходить, — решил он. — Жмуриться на ветер не придется. Ботинок и перчаток набралось по 20 пар, очков 12 штук. Груда получилась немаленькая, за раз не унести. — Как мы не хотели, но корыто придется тащить наверх, — сказал Егор. — Выноси все наружу, а я пока сгоняю вниз, заодно и лыжи проверю. Вместо того, чтобы встать на них, Егор сел, оттолкнулся и понесся вниз. Он покатился не по лыжной трассе, а по той части холма, где снег был тонким и плотным. Скорость он набрал фантастическую, и если бы на его пути повстречалось препятствие, он непременно расшибся бы. Все обошлось. Егор выкатился далеко за пределы холма. По голому льду лыжи не думали останавливаться. Из двух корыт вещи переложили в одно. Обратно Егор планировал спускаться на корыте, поэтому лыж не взял. Даже пустое корыто тянуло вниз. Подъем занял гораздо больше времени, чем спуск. Матвей к тому времени вынес наружу все вещи и перетаскивал на твердое место. — Это мы с тобой удачно в поход сходили. Егор был доволен собой, разглядывая содержимое корыта. — Как спускаться будем? — спросил Матвей, явно рассчитывая проехаться верхом. — На корыте и поедем. Давай его, на лыжи поставим. Они водрузили корыто на оставшуюся пару лыж. Отец направил транспорт впритык к лыжной трассе. Матвей сел на носу, отец оттолкнулся и запрыгнул следом. Импровизированные сани сразу набрали ход. Их мелко трясло на неровностях, морозный ветер обдувал часть лица, неприкрытую очками. Матвей никогда в жизни не испытывал такого адреналинового наслаждения. Он кричал и смеялся. Корыто подскочило на крупной кочке и поменяло курс, направившись в сторону лыжного спуска. Егор попытался подправить траекторию телом, но было поздно. Оно попало под уклон. Корыто со всего маха влетело в снег, подняв перед собой снежную волну, но не остановилось, а лишь немного замедлилось. Егор перепугался не на шутку, но, видя, что ничего страшного не происходит, успокоился. Сын захлебывался от восторга. Лыжи они потеряли во время удара о снег. Одна лыжа катилась параллельным с ними курсом, а вторая осталась где-то в снегу. Вдруг снег на склоне тронулся. Вся масса, от вершины до основания. Матвей увидел это и замолчал. Он с тревогой посмотрел на отца. — Все под контролем, — неуверенно сказал Егор. Он вынужден был обернуться назад, потому что сын с ужасом в глазах смотрел мимо него за спину. Егор обернулся. Лавина собирала волну, которая догоняла неосторожных путников. — Поворачивай вправо! — крикнул Егор сыну. Он сам выставил ногу по правому борту, чтобы заставить корыто сменить курс. Матвей сделал то же самое. Лавина приближалась нарастающим гулом. Корыто тоже медленно, но верно уходило с траектории. Лавина оказалась быстрее. Егор схватил сына и прижал к себе. В спину ударил снежный вал и закрутил. Егор держал сына изо всех сил, боясь потерять. Их закрутило, завертело, как в центрифуге. Через несколько секунд круговорот остановился. Егор открыл глаза. Вокруг был только снег. За шеей, во рту, под штанинами. Матвей зашевелился в руках. — Отпусти меня! — глухо сквозь снег раздался его голос. До Егора дошло, что он держит сына с такой силой, что может переломить тому ребра. Он отпустил Матвея, и тот сразу же куда-то исчез. Через полминуты Егор почувствовал, как его тянут за одежду. Он не стал сопротивляться. Матвей откинул снег, и Егор увидел хмурое небо над головой. — Мы живы? — спросил отец и услышал свой голос, как издалека. Матвей помог отцу сесть и вытряхнуть из ушей снег. Звук восстановился. Егор огляделся. — Ни хрена себе прокатились. — Ты меня чуть не раздавил, — сказал Матвей. — Но было весело. Страшно, но весело. Ботинки, очки яркой дорожкой слались за ними и впереди. Лавина была не такой опасной, как выглядела. Бывшая трасса, очищенная от снега, открыла им переломанные ветром столбы, на которых крепились тросы подъемника. — А корыто-то наше где? — вдруг вспомнил Егор. Они завертели головами, их корыто скатилось вниз и почти не выделялось на сером фоне снега. «Хорошо хоть не тащить на самый верх», — вздохнул отец. «Не ходи, пап, я сам сбегаю». Егор посмотрел вслед сыну, набирающему ход вниз по крутому склону, и подумал, что Матвей испытывает удовольствие от прогулок по природе, которого не испытывал никогда в жизни. Сын ловил настоящий кайф.